Во Фридланде из-за экономии угля и выдачи его по карточкам мы уже в течение многих недель не могли принимать горячую ванну. Весть о том, что я опять здесь, быстро распространилась в кругу друзей и знакомых, и мое пребывание в городе было сразу же распланировано. Машины дипломатов ценились теперь высоко. Их счастливые обладатели, сознавая свое неожиданное преимущество, трогательно пытались помочь другим. За мной заезжали, чтобы отвезти на ужин, и потом привозили через Грюневальд домой. Улицы, освещенные холодной полной луной, были тихи, покинутые как никогда. От завтрака я вынуждена была отказаться, поскольку мои последние продовольственные карточки кончились в день моего отъезда, а уничтожать запасы в доме я не хотела. Автобусное движение в Берлине было значительно сокращено, поэтому мне потребовался целый час, чтобы добраться на обед до отеля «Адлон». Я с облегчением вздохнула, когда сразу же нашла своих друзей, пригласивших меня сюда, так как зал был уже переполнен. Я увидела многих знакомых, людей из дипломатического корпуса и правительственных кругов, сидевших вперемешку с известными артистами и элегантнейшими дамами берлинского общества, все еще спешащими, по-видимому, от одной вечеринки к другой. Несмотря на характерный звук многоголосия, звон тарелок и ходьбу кельнеров, атмосфера в зале показалась мне напряженной и подавленной. В большинстве разговоров звучала обеспокоенность. Вторжение в Польшу здесь оказалось ужасным образом совсем незамеченным. Весь интерес сосредоточивался на приближающейся битве на Западе. Я чувствовала себя так, словно свалилась с Луны. Мои сверстники реагировали иначе. У меня было впечатление, что старшее поколение мыслило преимущественно цифрами и математическими выражениями, что производило на меня удручающее впечатление. Может быть, в Берлине этот способ оценки вещей был потому более ярко выражен, что надвигающиеся трудности теоретически были преодолимы, и люди пытались, отодвигая проблемы в области абстрактного, продолжать прежнюю жизнь. Мы с моей подругой Ренатой Ностиц, которая недавно вышла замуж за барона Вальдхаузена, договорились о встрече. Она выглядела очаровательно и элегантно. Ее каштановые волосы были подстрижены под пажа и обрамляли ее лицо Мадонны с правильными тонкими чертами и таинственной улыбкой готических дев. Ее мужа спустя день после свадьбы призвали в армию. У нее было мало надежд увидеться с ним в ближайшем будущем. Начальник протокольной службы убедительно объяснил ей, что война, безусловно, продлится долго. Потеря в несколько тысяч убитых в Польше – ничто по сравнению с ожидаемыми потерями на Западном фронте и так далее, и тому подобное. При этом громадный рыжий барон выглядел столь важным, что его грохочущие утверждения получили еще больший вес, так что бедная Рената чуть не расплакалась. Какое счастье, что в это время мы не знали будущего. Мы не могли знать, что муж Ренаты скоро погибнет, что потери, которые предвидел барон, будут исчисляться миллионами, и что страдания и горе у всех будет неисчислимо больше, чем этого мог опасаться даже самый заядлый пессимист. Следующие часы я посвятила тому, чтобы отправить огромные чемоданы Ольги во Фридланд. Это было трудное дело. Мне надо было заказать такси, найти нужное направление в темных вокзалах. Один чемодан вдруг раскрылся, когда его взвешивали. Но, наконец, все было уложено и отправлено. И я была свободна от заботы и ответственности. На следующее утро я поехала в банк, где мне вручили большой, квадратный, чрезвычайно тяжелый черный ящик, содержащий драгоценности Ольги. Обратная поездка была напряженной и долгой. Я не осмеливалась ни на минуту оставить свой груз и не решалась спать. Совершенно измученная, я вышла, наконец, из вагона в Оппельне, не там, где следовало. Один приветливый солдат отнес мои вещи к другому перрону, чтобы я могла сесть на поезд на Ламсдорф. Элла, Мисси и обаятельный пес Шерри встречали меня, сияя от радости. Им удалось организовать машину на короткую поездку к дому, и большие чемоданы из Берлина были погружены. Вечером после ужина Ольга распаковала свои фамильные драгоценности, которые действительно были великолепны. Мы рассматривали их полное восхищение, поворачивали во все стороны и обнаруживали в ящике целые слои великолепнейших украшений, многие из которых были русского происхождения. Некоторые из них были отложены в сторону для Лори, и Ольга попросила меня нанизать на ниточку русские яички работы Фаберже прежде, чем все было упаковано и спрятано. Мисси и я закончили курсы Красного Креста во Фридланде вместе с женщинами и девушками из сельской местности. Учебный материал был